«А сколько же вам тогда?» 35. «Ну ладно, образование у вас какое?» «Высшее». «А поточнее?» «Университет, филфак». «Философский?» — разочарованно протянула женщина. «Филологический», — поправила Дара. «А, тогда ладно. Учителем когда-нибудь работали?» «Да». «Где?» «На курсах языка». «Мне нравится все это», — резюмировала Софья Алексеевна. «Давайте встретимся с вами сегодня вечером, тогда и решим окончательно». «То есть как это окончательно?» «Ну, вы расскажете о себе подробнее, а я запишу ваши паспортные данные. Кстати, паспорт захватите, а потом представлю вас нашему генеральному директору». Дара мысленно потирала руки. «Жду вас сегодня по адресу». Дара начала быстро записывать адрес, но тут поняла, что речь идет о ближайшем универсаме. «Это же магазин?» — удивилась она. «Вы не дослушали», — строго сказала ей Софья Алексеевна. «Там есть небольшое кафе. Я буду ждать вас за столиком ровно в 6 вечера. И, пожалуйста, я вас очень прошу, не забудьте паспорт. И еще, как зовут-то?» «Аня», — соврала быстро Даша. «А как я вас узнаю?» «В 6 часов в этом кафе никого нет. Так что вряд ли, кроме меня, там будет еще какая-нибудь одинокая женщина с чашкой кофе». «Значит, в 6. Нужно будет забрать Катьку пораньше. Так, прическа сойдет. Одеться...» — она распахнула шкаф. «Как-нибудь поскромнее, чтобы не вызвать подозрений». Она осторожно закрыла шкаф и села на кровать. «Все-таки любопытно, что же ей хотел сказать незнакомец, подчеркивая это объявление?» Во дворе деревьев не было. Но зато сразу за высоченным глухим деревянным забором стеной стоял лес. И не просто лес, сосновый бор. Марк глубоко вдохнул воздух, напоенный запахом хвои. «Здорово, как!» — сказал он тихо. «Молчите, слышите? Вы же клялись!» Женщина стояла к нему спиной и нервно поглядывала на окна большого деревянного дома. Она была огромного роста, 1,80 м. Именно этот рост и загнал ее в такую глушь. Здесь было где спрятаться. 10 лет назад случилась в ее жизни несчастная любовь. А любить она тогда не умела. Вот сейчас бы, да куда уж там. И потому что не умела любить, то есть не то чтобы любить, а таиться, скрывать свои чувства, испытала самое страшное разочарование в этой жизни. Парень, тот самый, по которому она сохла, быстро обо всем догадался. И однажды, когда она провожала его молящим взглядом, громко, так чтобы все слышали, сказал: «Чего уставилась, шпала?» Ребята вокруг разразились оглушительным смехом, а Валя стояла и глупо улыбалась ему вслед. Тем же вечером она пыталась покончить с собой, благо жила одна без родителей. Проглотила 6 таблеток димедрола и уснула. Но не навсегда, как хотела, а только на 15 часов. А когда проснулась, заплакала. 2 недели она придумала новый способ, как свести счеты со своей горемычной жизнью. Решила уйти в монастырь. Узнала адрес, поехала. Ничего не скрыла перед настоятельницей, обо всем рассказала. Та решительно ей отказала в постриге. «Ты от любви бежишь. И куда бежать, тебе все равно. За Бога не спрячешься». Но, глядя на несчастное Валюхино лицо, оставила ее пожить при монастыре, а потом посоветовала устроиться работать в дом для умалишенных. «Там тебе и одиночество, и помощь душам заблудшим оказать сможешь.